Он имел право сказать о себе: «Где те липы, под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было их». Отец его, коротконогий, плешивый человек, всегда пахнувший водкой, металлом и потом, бесстрашный в жестокости и одиночестве, вколотил в него несколько простейших истин: не надо быть слабым, не надо никого жалеть, не надо никого бояться, все равно хуже не будет. И все детство Петра было сплошным побоищем. Он дрался в кровь с ребятами из соседних дворов. Надо же было узнать, кто злей и беспощаднее, кто будет коноводом на своей улице. Он возглавлял набеги ребят на соседние улицы. Надо же было узнать, чья улица сильнее и смелее. И вот он был уже коноводом многих улиц. Он был одним из коноводов своей слободы. И когда слобода стеной вставала на слободу, и поднимались уже взрослые, засучивая рукава, и черные толпы, как тучи, сходились на травяных склонах орлиного гнезда, в этих толпах, неторопливо прихрамывая, сновало и его маленькое плотное квадратное тело в форменном костюме из чертовой кожи, сшитом на средства благотворительного общества. Сколько раз он приходил в училище с рассеченным ухом, подбитым глазом, и один вид его сверстников, чисто одетых, чисто вымытых, хорошо упитанных, приводил его в состояние холодного бешенства. Все это теперь вновь вспомнилось ему. Ему следовало бы из предосторожности обойти стороной улочку, на которой горел чуть ли не единственный на всю слободу фонарь. Но в домике против фонаря жила замужем первая юношеская любовь Петра, и он не удержался, чтобы не пройти мимо. Первая любовь Петра работала на конфетной фабрике. Она была лет на 6 старше его и знала многое такое, что Петру до встречи с ней было неизвестно. Она любила его около года, а потом вышла замуж за пожилого лудильщика самоваров, народила лудильщику кучу детей, очень постарела и подурнела. В бытность Петра военным комиссаром города он встретил первую свою любовь на улице и узнал, что она не более счастлива в браке, чем все остальные люди. Ему стало нестерпимо жаль ее. Они пошли в городской сад на гулянье, они катались на карусели и пили лимонад, потом он купил ей 3 лотерейных билета, и она выиграла шампунь для головы, но не хотела брать, потому что не знала, как объяснить мужу, где такое достала. Конечно, ничего любовного уже не было между ними, но у Петра осталось приятное, грустное воспоминание об этом вечере. И ему захотелось еще раз пройти где-то возле ее и своей жизни. Прихрамывая вдоль забора, он подошел к домику лудильщика и остановился на углу. Подвешенный к столбу фонарь качался, колеблемый ветром, и светлый круг от фонаря ползал по мерзлой земле взад и вперед. Из обращенного к фонарю низкого углового оконца, словно из-под земли, струился слабый свет. Неясная тень двигалась в окне. Петр боком продвинулся к окну и искоса заглянул, и едва не отпрянул. Первая любовь его сидела у окна, выложив на подоконник большие, сцепленные в пальцах кисти рук. Возле, на подоконнике, стоял в одной рубашонке худенький ребенок, не более 2 лет, и водил ручонками по стеклу, будто ловил что-то. Ребенок, видно, был болен или просто раскапризничался посреди ночи. Мать никак не могла его успокоить и вынесла к окну.